Глава 12. Тревога ворвалась в сознание, и девушка открыла глаза. Даже не поднимаясь, она могла точно сказать: «Никого нет. Выих ушел». Оглядевшись по сторонам и внимательно просканировав комнату, Лиана зябко поежилась. Поднялась, стараясь не реагировать на холод, и как можно быстрее поторопилась к табуретке с тазом. После того, как она умылась, задумчиво подошла к окну, не понимая, почему столь сильно переживает. Повязавшись шалью, надеясь, что опасения не имеют причины, девушка начала рассматривать темное небо, затягивающееся, предвещающее дождь, безжизненные деревья, безжалостно обрубленные со всех сторон, и вход в заведение, в котором они вынуждены были остановиться. Заметив огромного черноволосого мужчину с квадратным подбородком, необъятным телом, злобным взглядом, который разговаривал с хозяйкой таверны, Лиана настороженно отступила. Увидев, как женщина кивнула на вопрос здоровяка, пряча маленький мешочек в откровенном корсете платья, самбарка внезапно решила, что вчерашним вечером гнев шел именно от него. Она уверенно предположила, что комната этого мужчины поблизости с этой, поэтому так сильно чувствовала эмоции. Но кто он такой? Оборотень? Или нет? Заметив, что мужчина побрел в таверну, она продолжала смотреть, как вдруг увидела, что женщина с довольной улыбкой посмотрела именно на нее. Но, заметив наблюдающую девушку, резко посмотрела на дверь таверны, а потом недовольно вновь на нее. Лиана даже отсюда чувствовала ее страх, недовольство и предвкушение. Хозяйка поправила свое бордовое платье, уделяя время на грудь, и поспешила куда-то в сторону. Удивляясь странному поведению хозяйки таверны, девушка отошла от окна, как вдруг услышала приближающиеся шаги. Мысль, что к ней идет тот мужчина, взволновала сердце, и она отступила, когда почувствовала по резкому потному запаху, что права. Чужак. Послышался скрежет ключа в замке. Лиана порадовалась, что заперлась, потому что точно знала, кто бы там ни был, это не Вейх. Дверь дернулась, а потом раздался громкий стук. Девушка подхватила свою сумку и, перекинув через голову, отступила к столу, со страхом наблюдая, что будет дальше. Несколько ударов, и дверь вышибла, а в комнату ворвался крупный мужчина с безумными глазами. Он облизнул пухлые губы и прогрохотал. «Вот и подстилка предводителя повстанцев! Женщина самого Вейха!» Лиана нахмурилась, чувствуя ярость в каждом его слове, и, сдерживая страх в себе, уверенно выдала. «Немедленно уйдите!» Мужчина лишь горько усмехнулся, будто привык к таким приказам. Небрежным движением кинул сумку на стол, рядом с которым стояла девушка. И, замечая, что она не отвлеклась, продолжает следить за его движениями, гневно сказал: «Ну уж нет. Эта гнида позволил солдатам растерзать мою Аниту. Он не пожелал идти за ней, посчитал, что жизнь одной не стоит сотни повстанцев. А ее...» Незваный гость взвыл от мучительных воспоминаний, а потом скривился и процедил: «Теперь я покажу ему, что это такое, когда теряешь то, что дорого». Сказав, мужчина рванул к Лиане, вытянув руки, чтобы схватить ее. Девушка закричала и, резко схватив табуретку, кинула в него, отвлекая, тут же кидаясь вниз, намереваясь добежать до стены. Ей удалось, и когда схватилась за ручку двери, почувствовала боль в спине. В следующее мгновение ее откинуло в сторону. Девушка развернулась, отмечая, с какой жаждой он желает уничтожить ее. «Я не женщина Вейха! Уходите!» закричала Лиана, отползая от него, лихорадочно осматриваясь, чувствуя боль от удара. «Лживая женщина! Я слышал, когда он заказал номер для себя и жены. Тогда я понял, что есть справедливость в этом проклятом мире. И теперь тебе ничего не поможет. Вейх только недавно ушел. Я успею совершить свою месть». Мужчина бросился к ней, но девушка ударила его ногой по лицу, резко разворачиваясь и пытаясь подняться, но тут же ощутила огромный вес и рухнула вниз, ударяясь об пол. Лиана громко завизжала, когда мужчина перевернул и потянулся к платью, одним рывком разрывая платье на груди. В отчаянии Лиана закричала и вцепилась в лицо руками, желая расцарапать, но резкий удар в лицо выбил из действительности. Девушка словно в тумане смотрела на мужчину и тут почувствовала рычание своей хищницы. Резко выдохнув, она закрыла глаза и начала призывать тигрицу. Как вдруг ощутила легкость. Открыла глаза и встретилась с янтарными глазами Сияра. Он грубо дернул ее к себе без единого слова, и она уткнулась лицом в его грудь, с силой сжимая талию дрожащими руками, пытаясь понять, что происходит и почему здесь самбар. Успокоившись, девушка сглотнула и посмотрела в совершенно безразличное лицо мужчины, именно сейчас понимая, что он в ярости. Сияр поднялся и потянул ее за собой. Девушка обернулась и увидела безжизненное тело насильника. Его голова была странно повернута в обратную сторону. Она со страхом посмотрела на мужчину, но ничего не сказала. «Считаешь меня монстром? По-твоему, я должен был позволить ему изнасиловать тебя, а потом убить?» Грубо рявкнул он, не прерывая взгляда. Лиана промолчала и с ужасом посмотрела на изорванное платье, не представляя, как в таком идти. Да и как утром? Ведь любой поймет, что перед ним беглянка. Попыталась прикрыться, когда вдруг мужчина подошел к месту схватки и, подняв шаль, которая представляла собой разорванную со всех сторон шерсть, грубо вручил в руки и рявкнул. «Закрывайся и уходим». Лиана приняла и начала пытаться закрывать тело, как вдруг почувствовала рычание. Украдкой посмотрела и увидела, как мужчина подошел к кровати и сорвал покрывало. Он вернулся к девушке и, не теряя времени, несколько раз обмотал им тело, без предупреждения подхватил на руки и закинул на плечо. Поражаясь странности и наглости поведения оборотня, Лиана искренне возмутилась, особенно, что не могла шевелиться, но все равно начала крутиться, протестующе выдыхая. «Подожди!» «Лучше молчи», — приказал мужчина и пошел из комнаты, не реагируя на косые взгляды тех, кто встречался на пути. Все в нем кричало об опасности, поэтому посетители отходили в сторону, не желая стоять у такого на пути. Спустившись по лестнице, Сияр направился к выходу, не обращая внимания ни на кого, толкаясь и двигаясь к намеченной цели, желая поскорее убраться с этого грязного заведения. В одно мгновение путь ему перекрыл огромный мужчина, но, увидев, как оборотень яростно скривился, скучающе хмыкнул и отступил в сторону. Лежа на его плече, чувствуя взгляды посетителей таверны, девушка молчала, отмечая любопытство в прищуренных глазах мужчин и страх в женских. Она не хотела видеть ненужные эмоции, поэтому закрыла глаза, стараясь отвлечься от всего. Через время, когда прошли дорогу, несколько домов, проскользнув в закуток, Сияр вошел в темное помещение, преодолел несколько ступеней лестницы и оказался в узком коридоре. Пахло травами. Послышался скрежет ключа в замке, и Сияр занес девушку в комнату. Он поставил Лиану на пол, а сам подошел к окну, закрытому занавеской. Чуть отодвинув, внимательно следил, чего-то ожидая. Лиана наблюдала за ним, осматривая комнату. Громоздкий шкаф, кровать, стол и два стула. Здесь было чисто и пахло самбаром. Вероятно, он ночевал здесь. Девушка втянула запах и сглотнула, слыша биение своего сердца. Пока разматывалась, Лиана неосознанно любовалась мужчиной, отмечая сильные ноги, широкую спину, суровые черты тела. Отбросив покрывало на стол, Лиана обхватила себя за плечи и вдруг отвернулась. Чувствовала себя она странно, уже не морозила, но в теле появилась удивительная расслабленность. А потом по венам пошел жар. Девушка сжала бедра и, вытянув руку, дотронулась до стены, пытаясь удержаться от странной ноющей тяжести внизу живота, будто жидкое олово вливали в тело. Мысль, что это реакция на мужчину, внезапно возникла в голове, но девушка тут же отмахнулась от нее. Глупости. Только не могла она объяснить, почему кожа столь чувствительна, что даже грубая ткань до невыносимости раздирала, что появлялось желание разорвать ее и откинуть в сторону. Гнев взорвал сознание. Девушка ненавидела себя. Ее чуть не убили, а она сходила с ума от тоски прикоснуться к мужчине, чтобы утолить тот пылающий жар, что находится в груди. Она искренне надеялась, что пройдет, и тогда сможет задать вопросы Сияру и спросить, как их найдет Вейх. Раздражение, негодование, ярость, эмоции, распространившиеся в воздухе, ударили по сознанию девушки. Только она подумала обернуться, как ее резко крутануло, и Лиана оказалась прижата к стене, всматриваясь в огненные глаза мужчины. Сияр тяжело дышал, а потом схватил руками ее лицо и грубо процедил. «Думаешь о нем?» «Вейх вернется в таверну и...» «Разочарована, что пришел я, а не он?» Свирепо поинтересовался Самбар, опуская левую руку, жадно исследуя тело, нагло поднимая подол платья. «Сияр!» — выдохнула девушка, ощущая его руку на бедре, приближающуюся к панталонам. «Подожди!» «Я не хочу ждать!» — процедил он в лицо, задевая губы. «Я хочу затушить этот пожирающий огонь в крови. Ты в крови». В следующую секунду мужчина яростно атаковал нежный рот, накрывая губами, врываясь языком, ломая контроль, выпуская все желание на долгожданную свободу. Лиана пыталась оттолкнуть мужчину, но эмоции глушили сознание. Прикосновения оборотня сводили с ума, и девушка терялась вместе с тем, чувствуя, что оживает. Жар, холод, потребности — все отошло на второй план. Она забыла про нападение, Вейха, ополчение, полностью сосредотачиваясь на наслаждении, которое дарил этот дикий оборотень. Мужчина сжал ягодицы мозолистыми ладонями и поднял левую ногу девушки, вклиниваясь бедрами, давая ощутить, насколько возбужден и серьезен в своих намерениях. Он не контролировал своего зверя, готов был взять Лиану даже против ее желания, как ему казалось. Она сворачивала его кровь, уничтожала любые желания, кроме потребности в ней, разрывала мысли, превращая его в безумца. Ее нежные розовые губы с ароматом северной ягоды не давали покоя. Он был зависим. Неистово желал самку и мог растерзать любого, кто посмел бы прикоснуться к ней. Сильные, обжигающие ладони жадно исследовали, отмечая свою территорию. Ее чувственные стоны и хриплое дыхание звучали музыкой для мужчины. Сияр сорвал шаль и, дорвав платье, наклонился к груди, захватывая губами горошину, вбирая в рот, ощущая, как твердеет горячая плоть от ее вскрика. Шаги и аромат другого оборотня привели в чувство. Мужчина заставил себя остановиться, сжимая пальцы в кулаки от отчаянного желания и разрастающейся ярости. Страсть глушила внимание и инстинкты хищника. Самбар пропустил момент, когда Барс вошел в помещение. С дикой потребностью Сияра взглянул в карие глаза, огромные и затуманенные, и, выдав протяжный стон, смешанный с рычанием, накрыл губы, обжигая огнем наслаждения. Отмечая, что самка отвечает, что еще больше распалило его, Самбар нехотя отстранился и прогрохотал. «Вейх!» Лиана вздрогнула и непонимающе осмотрелась по сторонам. Когда начала осознавать, дрожащими руками попыталась прикрыть грудь, с отчаянием понимая, как безнадежны ее усилия. Девушка испытывала стыд, совсем не ожидая от себя, что позволит Самбару творить с ее телом столь откровенные ласки. Взглянув в глаза мужчине, она увидела в них безразличие. Но его руки продолжали сжимать с такой силой, что она не сомневалась. Эмоции он держал в себе. Некоторое время они смотрели друг на друга, словно встретились впервые, изучая и пытаясь понять. Услышав, как Барс остановился, Сияр резко отступил и направился к кровати. Быстро преодолев расстояние, схватил свой рюкзак и вынул синее платье. Недовольно стиснув губы, мужчина вытянул руку и произнес: «Твое». Лиана, еще полностью не пришедшая в себя, съежилась, но все же сделала шаг в сторону Самбара. Отмечая хищный блеск глаз, девушка остановилась и выдохнула. У меня нет монет. Лиана, гневно выдал мужчина, поторапливая, показывая, что ее оправдания, как и разговоры о золотых монетах, ему абсолютно не интересны. Девушка кивнула, осознавая, что он не испытывает неудобства, будто так и нужно. Она осторожно приблизилась и потянулась за тканью, непонимающе взглянув на него, дергая сильнее. Мужчина продолжал держать, нагло всматриваясь в лицо, недовольно щурясь, а потом ослабил хватку. Задержавшись на секунду, удовлетворившись тем, что Лиана прижала одежду к груди, Сияр размашистыми шагами двинулся к двери, но, взявшись за ручку, обернулся и сказал: «Смой с себя запах Тасхара, чтобы он не раздражал меня. Вода там». Лиана пораженно ахнула, возмущаясь приказу оборотня. Только хотела ответить, как раздался грохот. Сияр закрыл дверь. Прижав платье к груди, девушка провела пальцами по нежной ткани, удивляясь странности поведения мужчины, а еще больше своему. Ей не верилось, что она вот так безрассудно принимала его ласки. Как могла? И с кем? С черным самбаром? Вздохнув, Лиана поспешно закрылась и перевела взгляд на небольшую перегородку. Приблизившись, она увидела табурет с тазом. Выдавив улыбку, начала раздеваться. Сейчас она точно знала, что в комнату никто не войдет. Кроме Сияра, ей некого бояться. Только этот мужчина гарантировал полную безопасность, которую мог нарушить только он сам.